Глава 66. Трепет оттаявшего сердца. Дастан. «Ты серьезно?» Глаза моей сестры по духу засияли предвкушением от услышанного. «Не шутишь?» Едва ли не прыгала она вокруг меня, заставив Виана своим поведением рассмеяться. «Сумасшедшая!» Хохотнул он, тут же получив от нее смачную затрещину. «За что?» Возмутился друг, прекрасно зная, что не посмеет поднять руку на девушку. Тем более на то, с кем знаком на протяжении многих лет. «За все хорошее», — фыркнула Лиар, грациозно откинув волосы за спину. «Ну?» Тут же сместила она свое внимание на меня, напоминая ребенка, которому пообещали самую желанную в мире игрушку. «Не шучу», — кивнул ей в ответ. Сложив руки на груди, вздохнул. «Но тебе нужно будет убедить принцессу, что ты сама этого хочешь». Не понимая, что именно я имею в виду, Ли нахмурилась. «Но ты же сказал, что она не желает туда ехать». «Не желает», — я снова кивнул. «А еще она не желает тебе такой участи». «Так мне она только в радость», — выпалила Лиара. «Ух, я бы там навела свои порядки». «Точно сумасшедшая», — тихонько буркнул Виан, резко уклоняясь от удара со стороны сестры по духу. «Вот именно это тебе и нужно донести до нее, понимаешь?» произнес я, привлекая к себе внимание Ли. Момент, как я вышел из часовни, мне не забыть никогда. Не думал, что эмоции могут быть настолько сильными, едва ли не разрывающими в клочья. Я был прав, когда говорил, что этот день кардинально поменяет мою жизнь. Самолично сделал шаг к переменам, подвергнув себя нешуточной опасности, но зато не отпустив девушку, что дорога моему сердцу. Прекрасно понимала, Эми — моя слабость. С ней я стал уязвимым. Стал тем, кого можно поймать, загнать в ловушку. Испытывала ли сожаление по этому поводу? Точно нет. Как вместе с иномирной девушкой появилась моя слабость? Так же увеличились и силы. Ведь теперь мне было ради кого жить. Даже мысли не допускал, что Эми и сестра выдадут меня. Расскажут кому-то о том, что я им поведал. Они так похожи друг с другом. Осторожны, но в то же время решительно, вдумчивы, с добрыми сердцами. Я верил им. Интуиция говорила, что сделал правильный шаг, приоткрыв завесу тайны. Оставив Лиару в своей комнате, чтобы она лишний раз никому не попадалась на глаза, я отправился к императору с докладом о контрабанде, без зазрения совести сдав с потрохами всех, кто принимал участие в нарушении закона. Когда я вернулся, меня ждали новости, которые не вызвали удивления. Императрица, она и ее евнух, которого мы намеренно не стали прикапывать под деревцем, искали информацию о том, как Эми удалось избежать грамотно расставленной ловушки. Знал, что она ничего не найдет. Мы хорошо скрыли все следы. А еще знал, что Элира Ридалейн далеко не глупа и понимает, пойти против нее осмелится далеко не каждый. И список этих не каждых настолько ничтожный, что она совсем скоро начнет меня подозревать. А это значит, хватит таиться. Нужно действовать, ведь я не собирался выходить из игры проигравшим. Убить ее для меня не составило бы особого труда. Я мог бы давно уже провернуть это. Но убийство для такой твари, как она, было бы слишком легким наказанием. За все те беды, что Элира Ридалейн принесла неповинным людям, играя с их жизнями, как с куклами. Я хотел, чтобы императрица мучилась до конца своих дней. Страдала и сходила с ума, вырывая пучками свои седые волосы. Орала во все горло от бессилия и царапала стены собственной камеры, сдирая ногти до мяса. Она ответит. Обязательно за все ответит. Чем ближе подходило время к полуночи, тем отчетливее я нервничал. Пусть и не показывал этого. То, что произошло в часовне, не было известно даже Виану. А ведь я никогда от него ничего не скрывал. Лиара ерзала на стуле, то и дело поглядывая в окно. Ей не терпелось как можно скорее отправиться к принцессе. А мне не терпелось увидеть Эми и заглянуть в ее глаза. Что в них увижу, я не знал. Отстраненность или талику тепла. Боялся, что первое, но успокаивал себя тем, что там, в часовне, она не оттолкнула меня. Да, не слетело с ее губ, но и «нет» не прозвучало. «Идем», — поднялся, решительно направляясь к дверям. Вен и Лиара поспешили за мной. У ворот ведомства, как и по всей его территории, были рассредоточены стражи. Мы не стали выходить через главный вход, устремляясь к тайнам. Пусть на улице и стояла ночь, окутав город своим покрывалом тьмы. А повсюду были мои люди, но осторожность никогда не помешает. Минут 20 потребовалось на то, чтобы добраться до Южного дворца. Изобразив тихий свист и получив в ответ такой же, что означало «дорога чиста», мы втроем направились к уже привычному дереву. «Давай», — посмотрел я на Лиару. «Лезь, Виан за тобой, я буду последним».